Да, я буду просить, буду умолять, Ваше Величество, исполнить одно желание, от которого зависит счастье всей моей жизни. И то, что вы сделали для меня сейчас, каким-то непостижимым чудом угадав мои сокровенные мысли, позволяет мне надеяться на скорое осуществление моей мечты. Вот и прекрасно, мой великий мастер. Ну, а сейчас удовлетворите все-таки наше любопытство и покажите, наконец, что у вас под мышкой. Это серебряная солонка, сир, в дополнение к кубку и тазу. А ну-ка, покажите ее скорей. Король, как всегда, с огромным вниманием молча разглядывал некоторое время дивное творение Челлини и, наконец, воскликнул. «Ну что за бессмыслица? Что за чушь?» «Как, сир?» — в отчаянии воскликнул Бенвенуто. «Вы недовольны моей работой?» «Конечно, сударь, я недоволен вами. Я зол на вас. Разве можно было портить такой прекрасный замысел, воплощая его в серебре? Из золота следовало делать эту вещь, Челлини. Из золота. И вы это сделаете?» «Увы, сир, — грустно сказал Бенвенуто, — мои скромные творения недостойны столь высоких похвал. Я боюсь, как бы ценность материала не сгубила сокровищ моей фантазии. Жизнь жестока, сир, а люди жадны и глупы. Кто знает, не будет ли какой-нибудь кубок, за который Ваше Величество охотно заплатило бы 10 000 дукатов, переплавлен когда-нибудь в 10 экю. Нет, глина дает более прочную славу, чем золото. Вот почему имена ювелиров не переживают их самих. Послушайте, уж не думаете ли вы, что король Франции станет закладывать солонку со своего стола? Ваше Величество, отдал же император Константинопольский венецианцам терновый венец Иисуса Христа. Да, но французский король выкупил его, сударь. Верно, Ваше Величество, но подумайте о всевозможных опасностях, которым подвергаются короли, о революциях, ссылках. У меня на родине, например, Медичи трижды изгонялись и трижды возвращались. Вряд ли есть на свете другой король, чья слава и казна были бы столь же прочны, как у Вашего Величества. Хорошо, хорошо, Бенвенуто. Но я желаю все же, чтобы вы сделали мне золотую солонку. Мой казнохранитель сегодня же отсчитает вам для этого 1000 полновесных золотых экю старой чеканки. Слышите, Дорбек, сегодня же. Я не хочу, чтобы у Челлини пропала даром хоть одна минута. Прощайте, Бенвенуто. Желаю вам успеха. Помните, французский король ждет Юпитера. Прощайте, господа. Не забывайте о Карле V. Пока Франциск I сходил с лестницы, чтобы сесть на коня и верхом сопровождать королеву, которая была уже в карете, в зале шли небезынтересные разговоры. Послушаем их. Бенвенуто подошел к графу Дорбеку и сказал: «Я должен повиноваться его величеству, господин казнохранитель. Потрудитесь, пожалуйста, приготовить золото. А я тем временем схожу за мешком и через полчаса буду у вас». Граф в знак согласия молча поклонился, и Челлини, напрасно поискав глазами Асканио, вышел из Лувра один. В то же время Мармань тихо проговорил, обращаясь к Прево, который все еще держал Коломбу за руку. «Прекрасная возможность. Побегу предупредить своих людей. А вы скажите Дорбеку, чтобы он как можно дольше задержал у себя Челлини». И он исчез. А мессер де Стурвиль, подойдя к графу Дорбеку, что-то прошептал ему на ухо и тут же громко добавил: «А тем временем, граф, я отведу Коломбу в Нельский замок». «Хорошо», — ответил Дорбек. «И сегодня же вечером сообщите мне, чем все это кончится». Они расстались. Прево не спеша направился с дочерью к Малому Нельскому замку.